Глава пятая. История Рубена Гальего. Мать Рубена Гальего испанка, отец из Венесуэлы. Родился Рубен в 1968 году в России, где учились тогда его родители. Дедушка Рубена был известным в Испании коммунистом, и когда мать Рубена родила сына, того забрали в дом ребенка-инвалида, а матери сказали, что он умер. Трудно объяснить, почему Рубен заболел. Может, плохо принимали роды и покалечили его щипцами, может, еще что-нибудь случилось. Диагноз был тяжелый. Дитеэнцефальный паралич. Неизлечимая болезнь. Так или иначе, никто не рассчитывал, что Рубен выживет. Он выжил. Только маме его об этом не сказали. До 20 с лишним лет он и не знал, что где-то на свете у него есть мама, сестра, отец, дедушка. Он жил в доме ребенка, потом закончил школу, потом его перевели в инвалидный дом для взрослых. Он получил заочное образование, освоил компьютер, ушел из дома инвалидов, научился жить самостоятельно. Я герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног, ты герой. Или покойник. Если у тебя нет родителей, надейся на свои руки и ноги и будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой, все, ты обречен быть героем до конца своих дней или сдохнуть. Я герой, у меня просто нет другого выхода. Так говорит о себе Рубен. Но книжку он написал не в 20 лет, а позже, когда спустя много лет ему удалось разыскать маму, которая в те годы работала в Праге. Это было большое счастье, но не конец истории, а ее начало. Однако именно тогда Рубен начал писать свою удивительную книгу о великой борьбе маленького мальчика за выживание, о войне с обстоятельствами, которую мальчику предстояло вести, чтобы выжить, о победе, которую он в конце концов одержал. Книга была потрясающая. Она получила большую литературную премию и была переведена на множество языков. Потом Рубен написал еще одну книгу. Он стал писателем. Из России Рубен переехал с мамой в Испанию. Потом несколько лет прожил в Германии. Сейчас он живет с женой и маленькой дочкой Софией в США. Жизнь человека, который передвигается только в инвалидной коляске и с трудом способен обслуживать себя, очень тяжела. Но у Рубена работают два пальца, которыми он набирает на компьютере свои тексты. Книги его чрезвычайно важны для тех, кто не справляется с жизненными трудностями, теряет мужество, приходит в уныние.